Глава 13. Попрыгали. И мои бойцы запрыгали на месте, как резиновые мячики. «Шифрин, что там у тебя гремит? Поправить! Еще скачем! Хорош! Готовы!» Поворачиваюсь к сопровождающему. Это невысокий, чуть лысоватый боец с грустными карими глазами. «Ну что, потопали?» Он кивает головой, поворачивается и молча идет по коридору. Топаем за ним. В этой части бункера я еще не был. Это уже не жилые помещения. Эти проходы ниже и не так хорошо освещены. «Чего тут?» — спрашиваю я у провожатого. «Телефонный узел. Динамо вон там стоит», — показывает он на поворот коридора. «Там в тоннеле река течет. Вот машину на краешек и примастырили». «Телефонный узел? А связь с кем держите?» «Кроме склада, ни с кем. Другие телефоны не отвечают. С постами, правда, перезваниваемся. Так их телефоны не здесь стоят. Они в штабную комнату выведены. Может, просто аппараты не работают? Я связист, сам все проверил. Нет никого на том конце, оттого и трубки не берут». «Это где же еще?» Связист пожимает плечами. «Не знаю, я там не был. Мы больше здесь работали». «В смысле здесь? Так ты из гарнизона этой крепости?» «Нет. Мы сюда кабель подводили. В лесу траншеи рыли. Да туда его и укладывали. А внутри нам бывать не приходилось тогда». «Тогда?» «Ну, я тут еще в 39-м служил. Мы кабели до колодца вели. Оттого и знаю я про него». Солдат явно не врет. С какого бодуна? В его глазах мы все выглядим не совсем обычными бойцами. Еще провожая нас, осадчий крепко пожал мне руку и сказал, что возлагает на нас очень серьезные надежды. Надо полагать, что проводник наш сделал из этого свои выводы. Оттого и со мною столь откровенен. Продолжая беседу, мы доходим до узкой дверцы, в которую все поочередно и пропихиваемся. «Тесно как!» — возмущается здоровяк Демин. «Так тут никто уходить и не собирался. Это технический коридор, он для кабелей назначен. Для людей другие проходы есть». Пробираюсь вдоль по кабельному коллектору, по стенам и над головой связки и пучки проводов. «Ну, раз пронихренаж себе, тут пучки кабелей, чуть не в руку толщиной. Это куда же тут связь проложена? В преисподнюю? Или все-таки в Москву? Приходилось мне в свое время бывать в разных подземельях. В принципе, они все чем-то да похожи. Во всяком случае, провода в наше время кладут почти так же. Вот только непонятно мне, для чего такие сложности. Кто и зачем затеял стройку в этих глухих и в наше время лесах? Какие задачи планировалось решать в этом захолустье? Похоже, я чего-то еще не знаю. Странно. И в наше время управление ничего не нарыло. Пройдя по коридору, выходим в небольшую комнату. Здесь тоннели разветвляются. Посередине комнаты лежат несколько мешков, надо полагать, с песком, и на них установлен ручник. Рядом с пулеметом находится еще один боец, а вдоль стены прогуливается старый знакомый, тот самый лейтенант-инспектор, который приходил смотреть на наши занятия. Завидев своего однофамильца, Павел морщится и что-то ворчит себе под нос. «Здравия желаю, товарищ лейтенант!» — приветствую я встречающего. «Здравствуйте, товарищ Котов. К выходу готовы?» «Так точно, готовы. Тогда нечего время зря терять. Пошли», — поворачивается он к нашему провожатому. Связист молча шагает по одному из коридоров. Метров через 10 перед нами возникает металлическая дверь. Провода уходят в стену. Связист открывает дверь и, пригнувшись, перешагивает через высокий порог. Этот коридор совсем маленький и узкий. Мы то и дело цепляемся за стены и металлические штыри, которые поддерживают идущие сбоку провода. Тут сыро, где-то капает вода, света никакого нет, поэтому мы все зажигаем карманные фонари. У лейтенанта фонаря нет, и я отдаю ему свой. Он что-то бормочет, видимо, благодарит. Таким вот макаром мы проходим еще около 150 метров и останавливаемся. Дальше прохода нет. Провода снова исчезают в стене. Оглядываюсь по сторонам и вижу сбоку скоб-трап, исчезающий где-то наверху. «Все, дальше идти некуда», — заметив мой взгляд, говорит сопровождающий. «Наверх посветите кто-нибудь». Над нашими головами метрах в 5 виднеется массивный люк. «Рычаг сбоку видите?» — спрашивает связист. «Вижу». «Нажмете на него, приподнимется крышка люка. Повернете, и она отойдет вбок. Можно вылезать. Там по бокам есть смотровые щели. Можно посмотреть наружу, мало ли что. А назад как залезать? Недалеко от люка стоит большой пень. Под пнем лежит рукоятка. Около входа есть крышка. Если ее отодвинуть, то видно, куда вставить рукоятку. Повернете ее, и крышка приподнимется. Дальше уже руками в бок отодвинете. Поворачиваюсь к бойцам. Готовы? Парни молча кивают. Порядок выхода никто не забыл? Тогда пошли. Приподнимаюсь по скобам. Тут почти под самым люком есть небольшая ступенька, почти полочка. Стоя на ней, можно заглянуть в смотровые щели, что я и делаю. Ничего. В смысле, что ничего интересного. Обычный лес, чего-либо особенного не вижу и не слышу. Нажимаю на рычаг. Он неожиданно легко поддается, и с еле слышным звуком крышка выдвигается из пазов. Налегаю на рычаг, смещая его вправо, и крышка, чуть скрипнув, поворачивается, открывая выход. Ставлю ногу на скобу и резким движением вылетаю из люка, чтобы немедленно нырнуть в густую траву внизу. Осматриваюсь. На крышке люка укреплен пень. Ага, вот значит, отчего такая сложная система открывания. Слышу позади движение, ребята занимают позиции. Проходит еще секунд 20, и крышка почти бесшумно возвращается на свое место. Все, теперь мы от подземелья отрезаны. Оглядываю ребят. Все при деле, каждый занял оговоренный сектор, только Гришанков с пулеметом примостился около меня и ждет указаний. «Шифрин!» — шепотом подзываю к себе бойца. «Вон ту ложбинку проверь». Он кивает и исчезает в указанном направлении. Поворачиваюсь к лейтенанту. «Что дальше делать будем, товарищ лейтенант? Вы тут за главного, так что показывайте дорогу». Он расстегивает планшет, смотрит на карту. «Вот», — подзывает он меня, — «видите отметку? Нам сюда». Прикидываю. Это 5 километров. Нормального ходу 2 часа, если не учитывать возможных немцев. Значит, умножаем на 2, а то и на 3. Сейчас 7 часов, так что 11:00 имеем шанс дойти. Быстро озадачиваю бойцов, и через пару минут мы осторожно пробираемся между кустами. В лесу кипит обычная лесная жизнь, чирикают какие-то птахи, шумят деревья, словом, все как всегда. Сколько ни пытаюсь уловить в этих звуках хоть что-то постороннее, безуспешно. Неужели майор был неправ, и немцев в лесу нет? Хотя, да именно здесь их может и не быть. Монастырь остался достаточно далеко, судя по карте, мы ушли от него почти на 1 километр. А они, если пасут именно монастырь, где-то рядом сидеть должны. За 1 километр в лесу что-либо засечь проблематично. Чу! Идущий впереди Лацис поднял над головой руку. Мы мгновенно рассосались по кустам. Сам я тихонько пробираюсь вперед. «Что тут?» «Тропа, командир». Действительно, узкая тропка петляет между кустами. Хм, а кстати говоря, как тащили к месту нашего выхода всю эту конструкцию? Бетон, понятно, его на месте намешали и залили. Деревянный ящик для этого сколотить большого ума не надобно. А вот всю железячную часть как приволокли. Люк и сам по себе 50 килограмм тянет, а тут еще рамы и прочие фокусы. Неужто на руках несли? А металлические тюбинги в тоннелях? Так за собой под землей таскали? Выходит, что так, ибо наверху никаких следов траншеи я не видел. Это каких же масштабов должно быть строительство, чтобы вот так все предусмотреть, чтобы даже тропинок никто не натоптал за время стройки? Поневоле проникаюсь уважением к неведомым строителям. «Ну, а здесь у нас что? Кто по этой тропке бродит? Ветки низко, голову пригибать надо. Звериная тропа. Значит, к воде или от нее. Так, ну, относительно воды, скорее всего, так и обстоит. А вот по поводу отсутствия людей...» Выдвигаюсь к тропке поближе. Узкая и извилистая, она плохо просматривается по сторонам. Следов ног на тропе не видно, но это мало о чем говорит. Могли и по лесу параллельно тропке пройти. Хотя по ней, конечно, удобнее. Оборачиваюсь и показываю Лацису налево и направо. Он кивает и исчезает в кустах. Чуть позже оттуда выглядывает пулеметный ствол и направляется на тропку. Аналогичную операцию сейчас должны провести и на другом фланге. Продвинувшись еще 100 метров, убеждаюсь, людей здесь нет. Или это такие профи, по сравнению с которыми я первоклашка. Но откуда им тут взяться? Лес тем временем стал погуще, и мы прибавили ходу. Так что шансы на успешное своевременное прибытие в расчетную точку несколько повысились. Отмахав в бодром темпе километра 4, я уже стал прикидывать наши действия в пункте назначения. Что я хотел там обнаружить? Откровенно говоря, сам пока этого не знал и даже не предполагал. Тихо наклонилась ветка дерева, и внимательные глаза осмотрели тропу. Взмах руки, и цепочка фигур в маск-халатах быстрым шагом пересекла открытое пространство. Молча, почти бесшумно, они растаяли в густой высокой траве на подступах к небольшой рощице. Прошло еще несколько минут, и из травы поднялся человек. Держа наготове автомат, он пересек узкую полоску между кустарником и рощей и присел около большого, наклонившегося на бок дерева. Огляделся по сторонам. Ничего не увидев, он приподнялся и собрался двигаться дальше. «Стой! Кто идет?» Голос возник, как будто из ниоткуда. Человек сдвинул на затылок капюшон маск-халата и прислушался. «Свои! Свои все дома сидят! Не все еще до него добрались!» Ветки кустарника раздвинулись, и оттуда вышел боец в красноармейской форме. Потертая шинель почти сливалась с потемневшей листвой кустарника, делая человека практически невидимым. «Сержант Ларин!» «Старшина Колесничук!» — представился боец в маск-халате. «Здравия желаю, товарищ старшина! Вы здесь старший?» «Нет, не я. Сейчас позову командира». Он повернулся к залегшим и призывно махнул рукой. Через пару минут к ним подошло еще двое. «Старший лейтенант Винниченко», — назвал себя первый из подошедших. Второй промолчал, ощупывая внимательным взглядом окружающие кусты. Свое оружие он держал наготове и близко к встречающему не подходил. Остановился чуть поодаль, что не мешало ему контролировать все движения сержанта. «Сержант Ларин, имею приказ встретить вас и проводить в расположении части. Вы все здесь, товарищ старший лейтенант?» — спросил красноармеец. «Все тут. Вы давно здесь?» «Третий день, товарищ старший лейтенант. Думали, что еще вчера вы подойдете. Не вышло. Немцев на подступах к лесу много. Да и по дорогам их патрули туда-сюда шастают. Нахрапом не пройти. Оттого и шли медленно». «Ну, дошли же ведь. Со мной пойдете? Или вам передохнуть чуток надобно?» «Пойдем. Чего уж тут рассиживаться. Не ровен час, еще и сюда фрицы пожалуют. Так что лучше времени не терять». «Это точно, товарищ старший лейтенант». Сержант сделал жест, и из травы посередине поляны поднялся еще один боец. Повинуясь указанию Ларина, он направился к кустарнику и вскоре скрылся в нем. Второй из пришедших вопросительно посмотрел на своего командира. Тот отрицательно помотал головой, и боец утратил интерес к уходящему красноармейцу. «Куда вы его направили, сержант?» — повернулся к Ларину старший лейтенант. «Там еще один пост, он наших должен предупредить». «Добро!» — кивнул Винниченко и повернулся к старшине. «Поднимай группу, старшина! Порядок следования тот же!» Ведомые сержантом люди в маск-халатах исчезли в кустах, и только примятая трава напоминала об их появлении. Некоторое время ничего не происходило. Потом на краю леса снова обозначилось легкое движение. Чуть шевельнулись кусты, чья-то осторожная рука раздвинула ветки. И опять внимательные глаза осмотрели поляну, кусты и опушку рощи. Снова затишье. Быстрая фигура в камуфляже скользнула в траву. Еще одна. Только раскачивание травинок указывало на то, что они еще находятся здесь. Ничто не нарушало тишины. Не было слышно звуков их передвижения, не трещали ветки. Вот у самой рощи, почти у самых кустов, поднялась голова. Человек огляделся и чуть приподнялся. Стало видно, что его камуфляж отличается от камуфляжа прошедших перед ним людей. Еле заметное движение, и рядом с ним появился еще один неизвестный. Они наклонились друг к другу, о чем-то переговаривались. Закончив разговор, один из них направился к месту, где недавно стояли ушедшие отсюда люди. Осмотрев вытоптанную землю, кивнул и вернулся к ожидавшему его напарнику. Снова о чем-то коротко переговорив, они оба двинулись по следу. «Ках-ках!» Совсем негромко щелкнули два выстрела. Судя по звуку, стрелявший использовал оружие небольшого калибра. Тем не менее, требуемого эффекта достичь ему удалось. Шедший первым схватился за голову и рухнул навзничь. Второй запнулся и, сделав еще пару шагов, кулем осел на землю. Из-под стоявшего особняком куста приподнялся еще один человек. Как и ожидавший здесь ранее сержант, он тоже был в красноармейской форме, но со знаками различия лейтенанта. В его руке тускло блеснул ствол пистолета системы Коровина. Оглядевшись по сторонам и не заметив более ничего подозрительного, Лейтенант подошел к первому упавшему и присел рядом с ним на корточки. Расстегнул ворот маскировочного комбинезона. Увидев под ним немецкую форму, удовлетворенно кивнул головой. Поднялся, убирая пистолет в кобуру, и шагнул к лесу. «Ха!» И второй из немцев вдруг резко распрямился. В воздухе мелькнул нож, и его клинок вошел в спину лейтенанта. Тот выгнулся, пытаясь одновременно достать из раны нож и другой рукой выхватить из кобуры убранное туда оружие. Поздно. Успевший подскочить к нему немец со всей силой навалился на лейтенанта, загоняя клинок еще глубже. Оба упали на землю. Еще некоторое время слышались звуки борьбы, потом все стихло. На ноги поднялась только фигура в маскировочном комбинезоне. Сделав несколько шагов, немецкий солдат присел к дереву и, морщась, расстегнул свою одежду. Спустив до пояса комбинезон, он сбросил мундир. Весь его левый бок был окровавлен, пятно расползлось даже и до бедра. Разорвав зубами упаковку индивидуального пакета, солдат перебинтовал рану, облегченно вздохнув, снял с пояса флягу, отвинтил колпачок и сделал несколько глотков. Откинулся затылком на ствол дерева и прикрыл глаза. Прошло несколько минут. Легкая дрожь пробежала по его телу. Дернувшись, рука разжалась, и фляга упала на траву. Из незакрытой колпачком горловины, булькая, потекла вода. Но солдат уже не слышал этих звуков. Легкий ветерок пронесся над опушкой рощи. Взъерошил волосы на голове лейтенанта и чуть шевельнул лежавший на траве окровавленный китель немца. Снова унесся в лес, и уже ничто не нарушало более лесную тишину.